Ребята могли лишь сражаться рядом с мрачным ордом и всячески помогать брату-эксперту. Урон, наносимый оружием мрачного орда, намного превышал урон мягкой мглы. Более того, очищающая мгла помогала ему убивать монстров. Поэтому монстры с его стороны умирали исключительно быстро. Когда седьмое поле и спящий месяц попробовали ему помочь, они осознали свою бесполезность, потому что от их помощи не было никакого толку. Ребята полностью упали духом. Они вообще нужны были им? Йоси увидел происходящее и прекрасно их понимал. По его мнению, его и сумму Чинг действительно было вполне достаточно. Седьмому полю и спящему месяцу следовало бы помочь Тангро. Однако та предельно агрессивно сражалась на передовой. Более того, разница между ней и ребятами была довольно велика, поэтому они вряд ли смогли бы скоординировать свои действия. «Давай поменяемся. Помоги ей», — обратился Йосю к Суму Ченг. «Сестрица по-настоящему жестокая», — ответила та. «В это время помогай мягкой мгле». С другой стороны, Йосю снизил свой темп так, чтобы седьмое поле и спящий месяц почувствовали себя намного комфортнее, сражаясь с монстрами. Их уровней навыков не хватало, чтобы понять подобные высокоуровневые вещи. Они просто думали, что из-за того, что очищающая мгла ушла помогать мягкой мгле, у них наконец-то появилось больше пространства для действий. Тангро продолжал сражаться с монстрами, время от времени бросая взгляд в сторону Юсю. Седьмое поле и спящий месяц переместились на другую сторону, в то время как очищающая мгла пришла ей на помощь. Тангро не понимала причины подобных перестановок, поэтому продолжала сражаться, как и прежде. В этот момент она заметила, что мрачный орд стал медленнее двигаться. Это означало, что он понизил темп сражения. Она не понимала, зачем он это сделал. Теперь Тангро сражалась с Суму Ченг. Постепенно она осознала, что ее ситуация несколько изменилась. Вначале она брала на себя инициативу, в то время как очищающая мгла только ее поддерживала. Однако внезапно они поменялись ролями. Теперь очищающая мгла задавала темп, в то время как Тангро немного от нее отставала. Подобные отношения, ведущий плюс поддерживающий, сказывались не только на темпе сражения. Как правило, ведущий игрок выбирал направление движения и провоцировал монстров. Бессознательно Тангро начала действовать в темпе Суму Ченг. Теперь она выполняла роль поддержки. Это произошло из-за смены темпа. Однако, будучи новичком, Тангро не могла это понять. Ей просто жутко не нравилось чувствовать себя на вторых ролях. Только и всего. Раздосованная, она даже немного пыталась саботировать прохождение. Из-за этого девушки несколько раз оказывались в опасном положении. Йосю даже пришлось прийти им на помощь, чтобы избежать ненужных потерь. Тангро была ошеломлена. Она понятия не имела, почему все пошло подобным образом. Находясь в прострации, она услышала голос очищающей мглы. «Посмотри, как они сражаются!» Тангро, конечно же, понимала, о ком идет речь. Однако, наблюдая за Юсю, она не понимала, что в его действиях было особенного. Сейчас он был очень медленным. Она с легкостью могла бы действовать в его темпе. «Если ты поменяешься с ним местами, сможешь ли ты скоординировать действия седьмым полем и спящим месяцем?» — продолжил спрашивать Суму Ченг. «Скоординировать?» — глупо переспросил Тангро. «Существует два типа координации. При первом типе координации нужно подстраиваться под других игроков. Этим сейчас занято седьмое поле и спящий месяц. Подобный способ довольно прост. При втором типе координации нужно подстраивать действия игроков непосредственно под себя. Это сейчас делает Юсю», — сказала Суму Ченг. Спустя какое-то время Тангро осенило. «Так ты только что координировала мои действия с собой?» «Я?» «Я только задавала направление. Я не знала, будешь ли ты за мной успевать», —

Маленькие летучие мыши окружили мягкую мгу и начали ее атаковать. Эти маленькие, мерзкие твари с кроваво-алыми глазами-бусинкой полностью заполнили монитор Тангро. С их маленьких клыков капала тошнотворного вида слюна. Облако летучих мышей облепило тело мягкой мглой, не прокидывая ее на землю. Ее жизнь начала стремительно уменьшаться. Тангро тут же выпила зелье восстановления здоровья. Летучие мыши, покрывавшие ее голову, стали собираться вместе позади ее тела. В разворачивающемся плаще вновь появился рыцарь-вампир. Багровый световой меч со скоростью гадюки устремился к ее телу.